семье, как бы мы ни говорили, не всегда это так, потому что мы во плоти находимся. Но, тем не менее, больше, чем о ком-то мы знаем о своих близких и домашних, правда? Потому что мы рядом с ними. Если отлучаемся на время работы, когда у нас беда и проблемы, то, как правило, куда бегут? В свою семью собственную. Отдохнуть где можно? В своей семье. На работе не отдохнешь. В церкви тоже не отдохнешь. Ну да, вы поймите меня правильно. Когда Господь нас посещает, когда Господь нас благословляет, когда Господь нас милует, мы это находим в церкви. Но вот та потайная комната, пойди дверь затвори за собой, помните, и помолись Отцу, который в тайне. Она где находится, в церкви или дома? Дома, дома. И если ее нету, значит, плохо. Одними церковными молитвами, пусть даже они будут, ну, насыщенные дни молитвенные, служения насыщенные, не обойдешься. Сюда, как правило, приходят не для того, чтобы вымолить что-то, а чтобы взять то, что вымолили дома. А для того, чтобы дома это сделать, надо, чтобы была соответствующая обстановка. Не очень-то вы будете молиться, если муж с женой не имеют, так сказать, мира между собой. Или какая-то проблема. Но не очень-то вы помолитесь хорошо. Хоть чуть что-нибудь нарушено. Поэтому, вот, наверное, значительная часть нашей жизни происходит в семье. И как раз-то в семье очень часто и шлифуются люди. Уже где-то в церкви они подшлифовываются немножко. А основное – учиться жить друг с другом дома. И один из пунктов, на который я сегодня заострю внимание, вспомню. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Вы знаете по Писанию, что Христос сделал. Должны были умереть мы за наши грехи и за наши преступления. А он это взял на себя все и умер за наши грехи и преступления. И такому отношению Господь учит и нас, чтобы муж умел взять на себя какие-то немощи жены, какие-то проблемы. И для чего написано? Чтобы освятить ее. Что не представить ее, как сегодня часто бывает, чучелом огородным перед всеми, а освятить святою. И это означает, прекрасно мы все понимаем, что мы как люди, ну, не все святые вот такие, но что-то взял на себя и понес на себе. И это очень важно. Я мог бы привести несколько случаев. Частично, что я хочу сказать этим, взять на себя немощи и понести болезни. На практике жизни это означает не всегда. Вообще-то у мужа есть свои склонности, как у мужчины. Я имею в виду задатки для семьи, для общества. У женщины и у жены она свою работу, которую делает прекрасно, она мужскую не может делать. Но иногда бывает так, что жена в какой-то мере лучше делает работу ту, которую муж должен делать. И муж наоборот иногда. Бывает и такое. Вы уловили вот эту мою мысль, которую я сказал? И тогда в семье, если это так, муж должен взять на себя то, что не умеет делать жена. Ее немощи, ее болезни. Мы обычно ставим четкую границу. Это твое дело, это мое дело. Это твоя работа, это моя работа. Но иногда не совсем бывает так. В силу того, если говорить о Христе, то Он совершенный. Если говорить о мне и о вас, то мы несовершенны. и как мужья. Где-то что-то мы не можем делать так, как надо. То же самое и жены. Я сегодня не буду говорить, но... Хотя вообще-то, наверное, здесь никого и нет, у кого я задену. Уже давно в вечности. Но я знал одного человека. Муж был, работали вместе с ним на комбинате. Он где-то работал, наверное, лет 20 слесарем. Но когда он соберет машину, то вообще ремонтники ругались, не могли разобрать. Как он соберет? Он неужели ты, говорит, нет, ну как ты шестеренки поприсаживал? Правую и левую, ты одну и другую так зацепил, что дрожит вся машина. Но зато стирать дома никто не умел так, как он это делал. Вы понимаете? Ну, вот бывает такое. Могу другой пример, несколько могу привести, конкретных примеров. Ну как, вообще-то говорят, муж должен пробивать там все, ходить куда-то, правда? Добиваться чего-то, ну, как глава семьи. Но не всегда так у них получалось. Я знал тоже одного человека. Тоже занимал довольно видное положение и в церкви. Ну, жена пошлет его, иди там что-нибудь договорись. Привезти, надо сегодня перевезти с автобусом. Он придет, ну что, не дали. Она собирается, идет сама и дают ей. Ну, он придет, ну, выпишите автобус. Нет, он завернулся и пошел. Но он не умел этого делать. И позже уже жена знала, что это так, и она уже не посылала его просить. Она шла сама, потому что он придет, он ничего не добьется. Но с другой стороны, были такие вопросы, которые она действительно не могла это делать. Он лучше делал. Поэтому Писание здесь говорит, вот я взял только одну мысль, одну деталь. Надо уметь взять на себя. И человек, который не разобрался, кто на что способен, у них всегда будут проблемы, у них всегда будут трудности. А Христос взял на себя наши немощи, наши болезни. И если только мы лодыри, то Он мог иногда сказать нам, что ж ты не хочешь работать. Если только мы упрямые люди, Он мог сказать, что ты непокорный. Но когда мы делали что-то и не сумели сделать, никогда не упрекал. Он просто брал, исправлял наши ошибки, помогал нам и отправлял нас дальше. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? И вот в семье то же самое. Те же самые вопросы. Взял на себя. Это так непросто все. Взять на себя немощи. Понес наши болезни. Я повторюсь, потому что уже давно разбор был, но я знаю, сколько случаев. И даже знаю случай, который с верующими людьми был. Правда, это не у нас, но несколько с неверующими. Взял жену, но когда узнал ее прошлое, когда узнал ее болезни, не мог выдержать, подал на развод и развал семьи. Почему? Не мог любить так, как Христос Церковь. Вы меня хорошо слушаете? Если любить так, как Христос Церковь, то Он знал все наши пороки, Он знал все проблемы и взял это на себя и закрыл собою. А муж, который не умеет это делать, не будет никакой жизни. Нарушен принцип семейный. Любите так, как Христос любит. Немощи, болезни, прошлое, все взял на себя. Я знаю одну семью, она живет не в нашей стране. И сколько они живут, столько скандалов в этой семье. Наверное, муж и домашние тоже неправильно сделали, когда не сказали, что он больной. И когда жена вышла за него замуж, узнала, что он больной, то сколько они живут, и сама почему ты мне не сказал, и детей настроил какой-то отец. Он говорит, я сегодня прихожу домой, я как чужую, все мне, я изгой, потому что узнали, что я больной. Почему так получилось? А потому что принципы не библейские были в этой семье. Они были верующие. Они были верующие люди. Но они не жили по принципам, которые у Библии записаны. Они жили как мирские люди. И претензии, как у мирских людей. Поэтому я сегодня, когда говорю на эту тему, все сводится к чему? Тайна сия велика. И я говорю по отношению ко Христу и к церкви. И если мы в своей семье так себя ведем, то кто нас поселит в семью для вечности? Характер-то у нас не тот. А ведь характер идет вместе с нами, если мы его здесь не поменяли. Вы думаете, сегодня для Господа очень страшно то, что мы сделали? Не это страшно. Страшно то, что наше сердце или наш язык были способны это сделать. Вот в чем проблема вся. Вы понимаете, на чем я заострил внимание? Для нас, конечно, так как мы не видим внутренности человека, то мы ориентируемся на дело, на отношения. Потому что до того, как с нами не поступили так или иначе, то мы и не знали, что это есть так. А Господь-то видит внутренность. И для Него дело – это уже не самое важное. Для Него важно, что в сердце у нас есть. Потому что вот из сердца исходят злые помыслы. Вы помните это место Писания? Любодеяние, прелюбодеяние, кражи, лихоимство и так далее. Вот в чем дело. Сердце. А сердце-то оно отправляется в вечность. Вот почему Господь учит нас жить в семьях так, как надо. Вот так вот живите. Привыкайте к тому порядку, к тем принципам, которые будут в Царстве Небесном. В Царстве Небесном царствует любовь. А любовь не требует ничего. Она просто отдает себя и все. Поэтому, когда Господь сегодня нам говорит об этом, Он не просто хочет заполнить время, но чтобы мы поняли, почему Он так внимательно наблюдает за нами. И я сегодня еще раз повторю, хотя не буду эту тему развивать до конца, и нам трудно жить среди несовершенных людей, но когда вокруг нас несовершенные люди, у нас есть условия для роста, меняться. Мы тогда видим свой собственный характер. А если нас поселили среди совершенных людей, то и мы будем казаться совершенными, потому что нам все услуги предоставят, лишь бы только вас не трогать. И мы останемся тем мы старыми людьми, которыми мы были. А вот когда мы живем среди несовершенных людей, открывается несовершенство нашего характера, и мы начинаем молиться. Господи, помоги мне, как мне ужиться? Я как пример хочу привести. Это не так давно было, года полтора назад. Может быть, я его проводил где-то этот пример. Когда были посещения с молитвенной группой в одной из церквей, но и одна из сестер пришла и жаловалась, что никак не может со своим зятем общий язык найти. Говорит, сколько живем и не знаем, о чем спорим и за что ссоримся. Вот нет общего языка и все. Ну, естественно, его там не было. Но когда она исповедовалась сама, когда себя привела в порядок, получилось так, что я как-то недели через две оказался в той церкви. Она говорит, после исповеди я приехал домой. Мой, говорит, зять поменялся. Я не знаю, о чем мы спорили. У нас никаких разногласий нету. Оказывается, проблема была не в зяте, а в теще.